Правило номер 29. Не ожидайте великих откровений от людей, которые уверяют, что знают ответ. Чаще всего они принимают желаемое за действительное. Мамина версия. От запаха собственной рвоты меня вновь начало мутить. Во рту стояла желчная горечь. «Пойду поищу какие-нибудь моющие средства», — объявила я. На меня внимательно посмотрели 4 пары глаз. Мистер Трезвон спал. «У меня есть салфетки», — предложила тётя Шарлотта. Она порылась в сумке и достала пригоршню мятых влажных салфеток. Интересно, что она с ними делала. Попытавшись встать, я почувствовала на плече мамину руку. «Ты никуда не пойдешь, пока это не закончится», — в ее голосе звучала угроза. Я замерла. Рвотная клякса ехидно смотрела на меня с пола. Ноги подкосились, и я упала обратно в кресло. «Потом все уберем», — мягко сказала мама. Тягостная тишина вскоре уступила место пронзительному вою метели. Она в слепом исступлении кружила вокруг дома, словно обезумевший ребенок. Перед моими глазами вспыхнул заголовок: «Страшнейшая снежная буря за всю историю, тысячи людей отрезаны от мира». Журналисты с мрачным восторгом смакуют разрушения, которым подверглись дома и дороги. Правда, в остальном внешний мир нас не особо интересовал. Шел 4-й день изоляции, и мы настолько оторвались от реальности, что вымысел взял верх над действительностью. Мы уставились на камин, как будто сейчас из него вырвутся в клубах дыма ответы на наши загадки. Перед моими глазами плыли 4 призрака в белом. Джой в ванне, ангелы в раскуроченной постели, Дорин Деламер под снежным саваном. Нас окружали сломанные, растраченные впустую жизни. «Ключ ко всем загадкам — ваза», — начала мама. Она никогда не рассказывала мне сказок на ночь, но подозреваю, что делала бы это именно таким умиротворяющим голосом. Ангелы заметили, что Джой ее украла. Наверное, она положила вазу в свой браконьерский мешок и оставила внизу шкафа. Они могли потребовать объяснений, закатить скандал, однако не стали. Мы говорили при них об этой привычке Джой, и они решили воспользоваться случаем, извлечь выгоду. Они так отчаянно нуждались в деньгах, что выдавали себя за экономку и дворецкого, скрывая свои настоящие личности. «Что-то я не соображу», — заметила тётя Шарлотта. «Какой им прок от кражи?» «Ах, сестра, ты бы сообразила, если бы хоть иногда включала мозги, а уже потом открывала рот». «Шантаж», — прошептала мама. Бриджит встретила мой взгляд со странной ухмылкой. «Они знали, что это опасно, и тем не менее решили рискнуть. Почему? Зачем обедневшим аристократам, которые уже пошли на крайние меры, чтобы получить средства на содержание своего родового гнезда, так безбожно рисковать?» Ответ прост — деньги. Они увидели способ, хотя и не слишком надежный, их получить. Тётя Шарлотта подалась вперед. «Шантаж? Думаешь, они пытались шантажировать Джой?» Слова повисли в воздухе, как дым. Мама устало прикрыла глаза. «Компания», — тихо сказала она. «Что?» «По их словам, компания, которая владеет и управляет этим местом, называется «Белая цепь». Завуалированный намек на...» «Шантаж», — вновь прошептала тётя Шарлотта. «Они сами проговорились, чем занимаются». «Они сказали кое-кому». Мама внезапно очень оживилась и возбужденно продолжила. «Представьте себе, Дорин Деламер и Джой стоят на крыльце. Дорин говорит: «Нам известно, что ты сделала, тебя ждет тюрьма». Дорин знала о сомнительном прошлом Джой с тех времен, когда жила у нас. Еще одно нарушение, и нашу сороку упекли бы надолго. Дорин обвинила ее в краже бесценной вазы и начала шантажировать. Джой до смерти испугалась и поняла, что не может рисковать. Она схватила первое, что попалось под руку, стрелу, и вонзила Дорин в голову. Скорее всего, она и убивать-то несчастную не собиралась, просто хотела закрыть ей рот. Мама помолчала и огляделась. «И еще помните, Когда Урсула хотела проверить, знает ли ангел способ убийства Дорин Деламер, Джой сорвала ее план, сказав: «А вышибать старухе мозги прилично?» Меня это рассердило, потому что она выболтала ангелу, как была убита Дорин. Мама сделала театральную паузу. «А ведь Джой тоже не могла этого знать». Мы вытаращили глаза. «Способ убийства могли тогда знать только те, кто обнаружил тело. Когда вы вошли еще в холле, ты сказала мне, что ее ударили по голове», — припомнила Мирабель. «Может, Джой услышала, спускаясь по лестнице?» «Да, но ударить по голове — не то же самое, что вышибить мозги. И если бы Джой находилась в зоне слышимости, мы бы увидели ее на лестнице. Она спускалась с самого верха. Нет, Джой знала, как умерла Дорин, потому что сама ее убила». Все потрясенно молчали. «Во-вторых, подумайте вот о чем. Джой поняла, что она сказала, а главное, кому? Ангелу. Тот не был дураком. Он понимал, что Джой не могла знать, поскольку не ходила с нами. Ангелы тоже были в деле. Джой, видимо, это поняла, а может, ей Дорин сказала, что ангелам все известно. Их тоже надо было заставить молчать». «Как?» У тети Шарлотты отпала челюсть, мама повернулась ко мне. «Думаю, это может прояснить моя дочь, правда, Урсула?» Я уставилась на нее во все глаза. «Ты имеешь в виду книгу?» — спросила я. Она кивнула и вытащила из-под подушки кресла том в кожаном переплете. «Наконец-то обсуждение!» — вздохнула Бриджит. «Что за книга?» «Давай, Урсула!» Мама протянула мне книгу.